Снег, который последние два дня старательно укрывал обнаженные ветви и ложился ковром между деревьями, к счастью, давал немного света, было видно, куда ставишь ногу. У Крога в руках были два красивых пакета из магазинов дорогой одежды. Мама, не раздумывая, одолжила ему 15 000 крон без привычных колких замечаний о том, что он взрослый, женатый мужчина, который должен сам справляться со своими финансовыми проблемами. Наоборот, у нее блестели глаза, когда она отдавала ему деньги. Взамен он пообещал провести у нее несколько вечеров. Что ж, хороший обмен, вкусный ужин и бесплатное вино. 15 000 не так уж много, но он был доволен. Когда он делал запись в своем интернет-дневнике, у него было искушение рассказать о приглашении, но он сдержался. «В данном случае необходимо проявить такт», — подумал он, и довольствовался описанием похода по магазинам. Получилась ироническая заметка о бутиках, где висит 5 предметов одежды, а возле них изнывают от скуки 2 продавца, такие пресыщенные жизнью, что, кажется, они готовы в любой момент пустить себе пулю в лоб. Самые важные читатели, может быть, поймут, зачем ему, обычно одевающемуся в джинсы и свитера с капюшоном, понадобилось потратить целое состояние на «Камикадзе» и «Фернер Якобсен», где он наконец-то нашел то, что, по его мнению, было одновременно и «кэжуал», и «шарп». Он сделал 3 главы из «Прыжка с тарзанкой», доступными для чтения на своем сайте. Разрешение у издательства не спрашивал, тамошние менеджеры все равно никогда палец о палец не ударили для того, чтобы рекламировать его книги. И завтра он выложит еще 2 глав. Люди набрасывались на них. Уже через несколько часов началась первая дискуссия. Особенно много споров вызвало эссе о тривиальной культуре. Он использовал пакет из-под молока как метафору искусства во времена излишнего массового производства в обществе всеобщего благоденствия. Пакет ничем не пах. Был абсолютно бесполезен и легко узнаваем в любом пакете с товарными знаками, которые можно было использовать не один раз. Эссе называлось «Обезжиренная культура», и после того, как он поставил ссылку на нее на литературной странице «Дагбладет», все словно с цепи сорвались. Вегард Крок шел легкими шагами. Новые ботинки хорошо сидели на ноге, прочные подошвы позволяли быстро, не оступаясь, идти по скользкой тропинке. Может, он должен был нажать сильнее, чтобы получить договор о фриланс-сотрудничестве с НРК. Чего уж лучше. Не выходя из дома, сообщаешься с работодателем только по интернету. Большая студия его не совсем удовлетворяет, слишком поверхностно и легкомысленно. И все же шоу динамичное, а потому терпимое. К тому же Анна Линдмо — красивая баба. Он должен был активнее стараться получить работу. Еще немного, и он выйдет из леса. За следующим поворотом, за небольшим холмом, на вершине которого он когда-то устроил себе тайное убежище, на ветвях старого дуба, стоял дом его детства, прямо у края леса. Мама обещала накормить его, хотя он придет поздно. Кто-то за ним шел. Страх сжал горло. Он узнал тот ужас, который в детстве заставлял его бежать, сломя голову, через лес от привидений, гнавшихся за ним по пятам. Он спокойно обернулся и заметил, что крепко сжал ручки пакетов, как будто худшее, что может произойти, это что у него украдут новую одежду. Крок понял, что человек не шел за ним, а вышел через лес между деревьями, там, где не было никакой тропы, оставляя за собой следы цепочкой черных неровных дыр в свежем снегу. Можно было различить только его силуэт и одежду, белый шуршащий комбинезон. Вегарда Крога почти ослепил резкий свет карманного фонарика. Ужас немного улегся.